Глава 21. Полюбить себя. Жизнь в особняке была странной, не похожей на мою прежнюю. Я чувствовала себя Барби, которую поселили в прекрасном кукольном доме, дали кучу нарядов и разрешили делать все, что ей захочется. Костя не жалел денег, ему нравилось давать мне на карманные расходы, которые были сопоставимы с несколькими зарплатами. И сколько бы я ни просила его не делать этого, он просто улыбался и говорил, что я могу позволить себе все, что захочу. Он одаривал нас с мамой подарками и приятными сюрпризами. У меня появились часы и украшения, которые я, честно говоря, даже боялась надевать на улицу. Слишком уж дорого они стоили. Телефон, ноутбук, техника – все самое новое и самое лучшее. Одежда и обувь из дорогих магазинов. И хотя Костя постоянно пропадал на работе, уезжая рано утром и возвращаясь поздно вечером, он старался найти время, чтобы побыть с мамой. Несколько раз мы вместе гуляли. Игната Костя тоже звал, но тот категорически отказывался. Он ненавидел нас с мамой, терпел только из-за того, что боялся лишиться поддержки отца. Это был тот поводок, который делал его послушным. Но, если честно, выдерживать его тяжелый из-под лобья взгляд было непросто. Где бы в доме ни появлялся Игнат, атмосфера становилась гнетущей. Этот человек обладал какой-то особенной способностью портить настроение всем, кто был рядом. Мы почти не пересекались. Иногда сидели за одним столом, когда Костя успевал приехать на ужин. Отчиму было важно, чтобы мы собирались вместе. Мне казалось, он отчаянно хочет создать дружную семью, члены которой будут заботиться друг о друге. Но Игнат не давал ему этого сделать. Он мог всего лишь парой слов рассердить отца. И при мне они однажды сильно ругались, но, слава богу, мою маму Игнат больше не задевал. Он словно не замечал ее. Наверное, так ему было легче. Хотя мама, если честно, очень пыталась построить с ним, если не родственные, то хотя бы теплые отношения. Она спрашивала у него, как дела, угощала чем-то, даже защищала от гнева отца. Но все попытки были обречены на провал. Игнат не позволял пересечь те границы, которые выстроил вокруг себя. Иногда мы виделись в коридорах особняка и каждый раз отворачивались друг от друга. Проходили мимо с независимым видом. Правда, однажды он случайно задел меня, когда ему пришлось отойти в сторону, чтобы пропустить одну из горничных, которая катила тележку с моющими средствами. Наши руки соприкоснулись, и мы одновременно повернулись друг к другу. Зацепились взглядами и замерли. Меня будто осветило золотистым солнечным светом. Так тепло стало внутри. Какие же красивые и выразительные у Игната глаза. Меня словно что-то околдовало, и я едва не подняла руку, чтобы дотронуться до него. Но вовремя спохватилась. «Нет, нельзя». Он меня ненавидит, и я должна отвечать ему тем же. Иногда я действительно ненавидела его. За отвратительное поведение, высокомерие, самовлюбленность. Но иногда мое сердце наполняло такая нежность, что хотелось подойти и без слов обнять его. Зачем, я и сама не знала. Знала лишь, что ненависть разрушает. И ревность тоже. А ревности было много. Игнат встречался с этой своей Алексой, и каждый раз, когда я слышала, как мило он разговаривает с ней по телефону, меня охватывала злость. Я даже писать не могла из-за этой бури эмоций. А еще мне стыдно было даже думать об этом. Но я хотела его. Это было настоящее наваждение. И когда желание охватывало меня, я все время представляла Елецкого. Я фантазировала, что Игнат целует меня, и тогда разрядка происходила быстрее. Только мне как будто было мало. А потом я ненавидела себя за слабость. Я не понимала, почему все так сложно. А Стеша, знавшая о моих бесконечных метаниях, говорила, что Игнат мне нравится. «Ты как будто бы больна им», — сказала подруга однажды, находясь у меня в гостях. Ей очень хотелось попасть в особняк и посмотреть, по ее словам, на богатую жизнь. А я была только рада, что Стеша приехала с ночевкой. «По-моему, я просто больна», — усмехнулась я. «Не спорю», — вздохнула Стеша. «И как мне вылечиться? Когда человек болен, ему нужно лекарство». «Какое?» – спросила я с подозрением. «Максим Форте», – провозгласила она. «Походи с ним на свидание. Ты же ему нравишься. Он тебе постоянно пишет. Может быть, вам нужно того-этого?» И подруга, поправив очки, выразительно заиграла бровями. «Что значит «того-этого»?» – хмыкнула я, хотя прекрасно все поняла. «Переспать», – объявила Стеша. «Вот спасибо. Сама с ним спи», – поморщилась я. «Ну, на меня ему фиолетово, а вот ты...» «Воспринимай это как лекарство от своей игнатомании». «Как мерзко звучит, словно я действительно какая-то больная», — поморщилась я. «Но ведь так оно и есть», — развела руками Стеша. «Говорю же, лечись Максом». «Нет», — покачала я головой, — «он хороший парень. Зачем пудрить ему мозги? Я же понимаю, что он не мой. Между нами нет искры. Зато с Елецким у тебя пожар», — фыркнула Стеша. Разговаривая обо всем на свете, мы с подругой отправились на прогулку по поселку, к которому я все еще не привыкла. Все вокруг дышало пафосом. Все эти благородные дома, ухоженные участки, над каждым из которых трудился не один садовник. Аккуратные дороги, вдоль которых росли такие же аккуратные деревья. Имитация идеальной жизни во всей красе. Вот только что на самом деле происходит за высокими заборами и красивыми фасадами особняков – загадка. Наверняка страсти кипят почище, чем у нас с Елецким. Как говорила бабушка Галя, большие деньги – большие страсти. А вот Стеше казалось, что она попала в параллельную реальность, где сказка стала былью. Она с восторгом оглядывалась по сторонам и украдкой делала фото на телефон, явно боясь, что охрана может запретить ей снимать. А когда неподалеку от нас остановилась дорогая машина-кабриолет, Стеша ткнула меня в бок. «Смотри!» – прошептала она с восхищением. Я повернулась. Сидящая в машине эффектная блондинка в крохотном спортивном топике и широкоплечий брюнет в черной майке самозабвенно целовались. Блондинка умудрялась снимать поцелуй на телефон и время от времени что-то говорила. «Красивая пара», — равнодушно ответила я. «Ты ее не узнала?» — возмутилась Теша. «Это Лиза Рон, известный блогер. У нее 500 000 подписчиков. А это ее новый парень. С прошлым она рассталась, там жуткая драма была. А они такие красивые?» «Я не знала, что Лиза живет здесь». «Здесь много кто живет», — отозвалась я. «Видишь, из-за деревьев выглядывает дом с темной черепицей и башенками. Это участок одного из замков губернатора. А вон там живет госпожа Антонова, владелица шоколадной фабрики. Противная, я тебе скажу, тетка». «А там?» — кивнула любопытная Стеша в сторону, где за высокими соснами прятался огромный величественный дом в стиле хай-тек с плоской крышей. Его окна никогда не горели. Только окна домика у ворот, в котором, скорее всего, жил смотритель. И для меня поначалу это было дико. Зачем тратить столько денег, чтобы потом даже не заглядывать в особняк? А потом я привыкла. Те, кто владеют домами в этом поселке, живут не так, как мы. И мыслят не так, как мы. Они из другой реальности. Этот особняк принадлежит бандиту, вспомнилось мне. Он несколько раз сидел, зато теперь вроде как уважаемый бизнесмен. Ну, ты понимаешь, как это бывает. «А ты откуда знаешь?» «Ольга Павловна рассказывает», — отозвалась я со смешком. «Это главная горничная». «Что-то на богатом», — хмыкнула Стеша. «Главная горничная. А как мне ее называть?» — развела я руками. «Выше нее только управляющий». «Что-то на очень богатом», — еще больше развеселилась подруга. «Мне вот интересно, а как твой отчим разбогател? Тоже бандитом был?» Стеша шутила, но мне почему-то хотелось защитить Костю. Я считала его хорошим человеком, и мне важно было, чтобы и Стеша тоже считала его таким. Он начал свой бизнес в конце 90-х. Сначала занимался недвижимостью. Потом они с другом создали компанию, которая специализировалась на слияниях и поглощениях. Друг был из обеспеченной семьи, и первоначальный капитал они получили от его отца. Постепенно начали развиваться. Костя пахал сутками. Через несколько лет он выкупил акции у друга, которому бизнес стал неинтересен, и создал еще одну компанию. Она специализировалась на строительстве и реконструкции офисных центров. В общем, Костя разбогател своими силами. «Ты с такой гордостью говоришь о нем, словно он твой отец», — заметила Стеша. «Я могу только мечтать о таком отце, как он», — призналась я, и, вспомнив рассказ Кости про дочку, тяжело вздохнула. «Проклятая несправедливость». К дому мы вернулись лишь на закате, когда небо на западе окрашивалось розовым, словно наливное яблоко. Я предложила Стеше посидеть в беседке на берегу. Оттуда открывался чудесный вид на реку, в которой медленно таял закат. Подруга с радостью согласилась, и мы направились к реке, похрустевшей под ногами гравийной дорожке. Я обожала этот звук, который готова была слушать часами. Он успокаивал меня. Однако беседка оказалась занята, в ней находился Серж. Он сидел на скамье, закинув ногу на ногу, и задумчиво смотрел на реку. Игната, слава богу, нигде рядом не наблюдалось. Не хотелось с ним пересекаться. Серж услышал шорох гравия и обернулся. Заметил нас и поднял руку в знак приветствия. Я помахала в ответ. А вот Стеша, увидев парня, занервничала. Из-за избытка эмоций она оступилась, подвернула ногу и упала. Я услышала тихий жалобный стон. «Стеш, ты чего?» — спросила я, наклоняясь к подруге, которая сидела на дорожке, держась за ногу. «Не волнуйся, все хорошо!» — прошептала она. «Сейчас встану!» Серж тотчас оказался рядом с нами. «Ты в порядке?» — спросил он, и Стеша испуганно на него взглянула. «Да, спасибо, все хорошо!» — пролепетала она. Глаза у нее стали такими испуганными, что я сама напугалась. «Да что с ней такое?» «Я помогу», — спокойно сказал Серж и присел рядом с ней. Он хотел помочь ей подняться. Но едва только его пальцы коснулись плеча Стеши, как она отпрянула, не давая ему дотронуться до себя. Ее лицо покраснело от напряжения. На виске забилась жилка, в глазах промелькнул страх. «Я сама, спасибо!» — кусая губы, выдохнула подруга. «А тебе ведь больно!» — нахмурился Серж, но Стеша замотала головой. «Все хорошо, правда?» «Я помогу!» — повторил Серж. «Не надо!» — почти взмолилась она. И я тотчас встряла, понимая, что подруга по какой-то причине не хочет, чтобы парень дотрагивался до нее. «А если она этого не хочет?» «Я должна ее поддержать. Сереж, Стеша сама, не переживай», — мягко сказала я, глядя ему в глаза И только тогда он кивнул. «Да, конечно, без проблем». Серж внимательно глянул на Стешу, и что-то странное промелькнуло в его глазах. Но что, я не смогла разгадать. Подруга медленно встала, прихрамывая, дошла до беседки под руку со мной и села на лавочку. Я опустилась рядом, оказавшись посередине между Стешей и Сержем. Закат перед нами набирал силу, горел все ярче, став почти пурпурным, с золотыми прожилками на верхушках облаков. «Извините, я такая неловкая», — смущенно произнесла Стеша, отряхивая бриджи. И хотя она пыталась улыбаться, я понимала, подруга не знает, куда себя деть. Мое сердце сжалось. «Ну что такое?» «У тебя рука в крови», — заметил Серж. Стеша действительно оцарапала ладонь, видимо, о гравий, когда упала. Она с недоумением разглядывала царапины, словно не веря, что это произошло. А Серж достал из рюкзака влажные салфетки. Взяв Стешу за пальцы и тем самым заставив раскрыть ладонь, он осторожно стер пыль и кровь, которой, к счастью, было немного. Стеша сидела с идеально ровной спиной, боясь дышать. «Это антибактериальные», — спокойно пояснил Серж. «Но все равно советую дома обработать царапины перекисью, хорошо?» «Хорошо», — несмело ответила Стеша, боясь поднять на него взгляд. «Ярослава, проследи», — велел мне парень. «Будет сделано», — послушно кивнула я. Повисла тишина, и я все сильнее ощущала, как неловко подруги. Однажды я упала в автобусе, когда он резко затормозил, прямо на какую-то девушку. Поделилась я, решив разрядить атмосферу. Она не удержалась на ногах, и мы вместе полетели на какого-то мужика. Он так возмущался, что мы с этой девушкой, не сговариваясь, выбежали на следующей остановке. Это было ужасно. «А я грохнулся на выпускном», — неожиданно поведал Серж. «Прямо когда шел за аттестатом на сцену. Игнат скотина заснял все на камеру и 3 дня ржал. Еще и передразнивал. Картинно запинался и делал вид, что падает. А потом его настигла карма». «Какая?» — невольно улыбнулась я, а Стеша, несколько расслабившись, хихикнула. Цвет ее лица снова становился прежним. «На одной тусовке я случайно его толкнул, и он упал в бассейн». Ангельским тоном сказал Серж. «Прямо в одежде». «Было смешно. Особенно, когда я тебя догнал. Вот тогда действительно смешно было». Раздался у нас за спиной насмешливый голос. Я вздрогнула. «Елецкий». Притащился все же. Серж ничуть не смутился. Напротив, на его лице заиграла улыбка. «Было весело, да?» «С идиотами всегда весело», — недобро сощурился Игнат. «Ну почему? Иногда с тобой бывает грустно», — парировал Серж. «А иногда даже познавательно». «Придурок». По-доброму ухмыльнулся Игнат. «Погнали, нас ждут». «Я хочу проводить закат», — ответил его друг. «Он меня вдохновляет». Игнат встал перед нами, закрывая вид на небо и реку. Черная футболка, черные джинсы, черные кеды. Интересно, у него и трусы черные? Фантазия тут же подсунула картинку, в которой на Елецком нелепые зеленые семейники в белый горох. На моем лице само собой появилась улыбка. Игнат, словно поняв, что мне стало смешно из-за него, выразительно посмотрел на меня. «Думаешь, получится?» — резко спросил он. — Что именно? — ответила я вопросом на вопрос, сделанно равнодушным тоном. — Заменить отцу дочь. Ты так стараешься, образцовая дочурка. Наверное, вы с матерью думаете, что он перепишет на тебя часть наследства, да? Кровь мгновенно закипела в моих венах, как часто бывало, когда Игнат открывал свой грязный рот. — Ты бы сам старался стать образцовым сыном, а то вдруг отец вычеркнет тебя из завещания. — Что будешь делать? Придется продать все свои крутые тачки, — смело парировала я. Слишком смело. Он не простит мне эту дерзость. Красивое лицо Игната скривилось от отвращения. «Думай, что говоришь. И кому? Ты пока что никто. И мою сестру не заменишь, как бы ни старалась, поняла?» Я пожала плечами и словно невзначай прикусила кончик среднего пальца, давая понять Елецкому этим незамысловатым жестом, что я о нем думаю. Его взгляд вспыхнул. «Еще раз покажешь мне это, пожалеешь». «Фу, как пошло!» — позволила я себе улыбнуться. «Можно подумать, я показываю тебе совершенно другое». Его глаза невольно скользнули по моей фигуре вниз, к короткой юбке. Это был настолько выразительный взгляд, что мне показалось, будто меня касаются. «Это будешь показывать своему дружку. Такие, как ты, меня не заводят», — сквозь зубы процедил Игнат, с трудом отводя взгляд. «Какие же это?» — вскипела я, вставая. «Фальшивые!» — кинул мне в лицо Игнат. «Тебя ничто не заводит, Елецкий», — смело сказала я, задрав подбородок и глядя ему в глаза. «На твоих часах вечная половина шестого. Сходи к часовщику. Может быть, он тебе что-нибудь отремонтирует». Теперь уже мои глаза скользнули по его фигуре и остановились чуть ниже пояса. Меня кольнуло воспоминание, как в библиотеке я касалась его сквозь плотную ткань джинсов и чувствовала, насколько он возбужден. Елецкий может сколько угодно меня ненавидеть, но в тот момент он хотел меня. Мой взгляд не укрылся от него». Склонив голову на бок, он сказал. «Ты так смотришь, сестричка? Может быть, сама отремонтируешь? Только волосы не забудь собрать. Мне нравится держать девушку за хвост, когда она передо мной на коленях. Я чуть не задохнулась от возмущения, но не подала виду. Какие у тебя интересные фантазии, братик. Но знаешь, я даже за деньги к тебе не прикоснусь. Слишком уж ты противен. Есть в тебе что-то гнилое. Жаль, что у Кости и твоей мамы такой сын. Насмешка мигом пропала из взгляда Игната. Ненависть. Вот что пришло ей на смену. Голая, неприкрытая ненависть. «Что ты сказала?» Отрывисто спросил он, делая шаг ко мне. «Повторить?» «Брейк!» — отрезал Серж, вставая и становясь между мной и другом. «Хватит, оба хороши!» «Никогда не говори про мою мать!» «Идем!» — кинул Игнат и, резко развернувшись, ушел. Серж, кивнув нам на прощание, направился следом за ним. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, приходя в себя. «Что это было?» — испуганно спросила Стеша, которая на время нашей перепалки притихла и сидела как мышка. Елецкого она опасалась, как и все остальные, и ей было в диковинку, что с ним могут так разговаривать. «Не знаю», — дернула я плечом. «Стоит ему открыть рот и сказать какую-нибудь гадость, как меня несет. Не могу, Стеша, просто не могу, ненавижу его!» «Почему он такой отвратительный?» Я села обратно на лавочку, и подруга погладила меня по плечу. «Все хорошо, Яр, ты умничка», — достойно ему ответила. «Не хочу про него говорить. Пошел он, придурок!» Стеша кивнула, давая понять, что все понимает. Какое-то время мы досматривали закат, который приобрел лиловые оттенки, растворяясь в ночи. Наступили прохладные сумерки, и на противоположном берегу начали один за другим зажигаться огни, которые, казалось, дрожат на расстоянии от нас. Глядя на эти огни, я постепенно успокоилась. Чувство ненависти к Елецкому отпустило, но я не знала, надолго ли. «Что с тобой?» Все-таки спросила я Стешу, вспоминая, с каким ужасом она отшатнулась от Сержа, когда тот предложил ей помочь. «Мне так стыдно», — тихо призналась она. «За что?» «За себя». «Поясни», — потребовала я. Стеша вздохнула, теребя край футболки. «Такая корова! Упала на ровном месте прямо перед парнем, который мне нравится!» На одном дыхании выпалила она. «И что?» — нахмурилась я. «С каждым может случиться. Покажи мне хоть одного человека, который не падал. Это неправильно, Стеш». «Наверное», — повела она плечом. «Почему ты не позволила Сержу тебе помочь?» — спросила я, хотя понимала, что вопрос ей не понравится. Подруга взъерошила кудрявые медно-каштановые волосы. «Потому что я тяжелая», — с трудом проговорила она. «Не хотела, чтобы он... Короче, не хотела и все. Это унизило бы меня еще сильнее. Ты же знаешь, он мне нравится». В ее голосе послышались жалобные нотки. «Я понимаю, что мы никогда не будем вместе. Он лишь моя маленькая мечта, фантазия, в которой я могу быть рядом с ним, стройной и красивой. Сержу нужны другие девочки. Я все прекрасно знаю. Только все равно не хотелось, чтобы он думал что-то вроде «Боже, какая она огромная!» или что-то еще, понимаешь? Это правда унизительно». «Я понимаю только то, что тебе нужно перестать выдумывать всякие глупости». Хмуро буркнула я и обняла Стешу. «Не хочу, чтобы меня касались парни», уткнувшись носом мне в плечо, проговорила она тихо. «Мне мерзко от самой себя». Я успокаивающе гладила ее по кудрявым волосам, а она молчала, пытаясь успокоиться. «Знаешь, что я ненавижу в себе больше всего?» спросила Стеша, когда от заката на небе остались лишь слабые фиолетово-синие росчерки. Почему-то я думала, что она скажет фигуру или вес, но она сказала другое. «Зависть». «Зависть?» подняла я бровь. Кто-кто, а Стеша никогда не казалась мне завистливой. Напротив, она была бескорыстной и доброй. По-настоящему светлой. Она подкармливала бездомных собак и пыталась найти им хозяев. Давала деньги бабушкам, сидящим на улице со стыдливо протянутой шапкой. Приносила вещи для пострадавших от пожаров и катастроф в пункты приема. Не делала гадостей, никого не подставляла. Не лгала ради своей выгоды. Старалась помогать и дарить позитив. А тут зависть. Видя мое замешательство, Стеша пояснила. «Каждый раз, видя кого-то красивого, я завидую. Думаю, почему я не могу быть такой, как они?» Спросила она с отсутствующим выражением лица. «Почему не могу выглядеть нормально? Почему не могу похудеть? Почему начинаю и бросаю? Почему именно я?» Когда я увидела эту Лизу Рон с ее шикарным парнем, то позавидовала. Хотелось бы мне стать ею хотя бы на день. На один чертов день, чтобы вместо насмешек в чужих глазах был восторг. Просто один день. Стеша прикрыла глаза, словно очень устала. «Ты — это ты, и должна ценить это», — нахмурилась я. «Я понимаю, что во мне куча недостатков. И по сравнению с мамой я дурнушка, но я не хочу быть никем другим, только собой. Мне не нужны другие фигуры, лицо или характер. Я хочу оставаться собой». «Ох, Стеш, как бы мне хотелось, чтобы и ты чувствовала это. Быть самой собой — это не наказание. Это награда. Котик, тебе нужно принять себя. Смириться? Почему-то улыбнулась она, поправляя очки. Смириться можно только с чем-то плохим. А ты хорошая. Тебе нужно полюбить себя. И тогда ты многое сможешь изменить. Да, знаю, что звучит банально. Но это прописная истина, о которой мы забываем. Когда на улице совсем стемнело, мы вернулись в дом и обе были задумчивы. Словно пытались понять, что делать дальше.